Это мой папа. По каким именно критериям девочка отбирает претендентов на эту роль, Светлане было непонятно. Ей мог понравиться какой-нибудь совершенно невзрачный мужчина с соседним столиком в кафе, и она настойчиво пыталась обратить на него мамино внимание. А те, с кем Света была бы не прочь поддержать знакомство, оставляли Леську совершенно безразличной. Это странное поведение дочери Светлане не нравилось, про его все водило из себя. Но умом она понимала, а ведь и в этот раз устами младенца глаголит истина. Так или иначе, но нужно было срочно найти человека, которому можно будет поручить Олеськину судьбу, и лучше действительно мужчину. Им Света доверяла больше, чем женщинам, особенно после истории с Мариночкой. Как ни странно, бывшего мужа она ни в чем не обвиняла, а вот Марину, у которой, как выяснилось, никакого ребенка не было, просто возненавидела. Нет, нужен мужчина и точка. Даже в детстве Светлана не была наивной и отлично понимала, что задача перед ней стоит непростая, и четко сформулировала для себя требования к кандидату. Ей нужен человек, прежде всего, порядочный, который будет честно исполнять роль опекуна ее дочки и никогда не обманет и не обидит Олеську. Конечно, он будет делать это не бесплатно. Светлана оставит ему часть денег, возможно, управление делами фирмы. Идеально было бы, чтобы такой человек нашел свою компанию. Но, увы, ни один из подчиненных Светланы Тереховой по тем или иным причинам Лесь в опекуна не годился. Самая подходящая кандидатура обнаружилась в фитнес-клубе, куда Света все еще продолжала ходить. Сама не знала зачем, то ли чтобы отвлечься от грустных мыслей, то ли чтобы не подурнеть слишком быстро, поддерживая хотя бы иллюзию, что она еще в форме. У Валентина, правда, было иное мнение на этот счет. Он считал, что Света хочет быстрее себя угробить. Это был, конечно, юмор, пусть и черный, но, как говорится, в каждой шутке. Заниматься было тяжело. И здоровье, и сил становилось все меньше. Никакой аутотренинг не помогал. Зато в поле зрения попал Валентин. Светлана присмотрелась к нему и решила, что он подходит по всем параметрам. Бережет свое здоровье, значит, не будет никаких проблем с алкоголем, наркотиками и болезнями. Эгоистичен, чтобы со временем захотеть иметь собственную семью. Такие до 90 лет трясутся над своей свободой. Высокие запросы при скромном уровне зарплаты, значит, нуждается в деньгах. В то же время не глупый, не злой, не подлый. И главное, он не был ей противен. Наоборот, более чем привлекательный мужчина. Такого можно и голову потерять, если не видеть его насквозь. Их роман начался вяло. Светлана чувствовала, что недостаточно привлекательна для него. Валентин никогда не говорил ничего обидного. Послушно выполнял все положенные ритуалы, твердил банальные комплименты и регулярно выступал инициатором в постели. Было непонятно, откуда берется это странное ощущение, словно он делает ей одолжение. Переезд тренера в ее дом не улучшил их отношений. Наоборот, они стали более запутанными и неопределенными. Светлана предложила спать в разных комнатах, чтобы не травмировать Олесю. Он согласился так безропотно и поспешно, что ей стало очевидно, роман с больной женщиной, старше его на 8 лет, уже успел надоесть ему до чертиков. Валентин всячески демонстрировал ей, что он не альфонс, что он живет исключительно на свою тренерскую зарплату. Но Света сама старалась тактично поддержать его материально. То делала ему подарки, то просила заплатить по счету и выдавала крупную сумму, забыв взять сдачу. Она знала, Валентин терпеливо ждет, когда она умрет. И, главное, не сомневает, что деньги будут завещены ему. Они оба не произносили это вслух. Но правила игры обоим были понятны. Деньги в обмен на заботу о девочке. Современная реальность, как выражала сестра Милочка, вот только с Леськой Валентина не сложилась. Та почему-то сразу не взлюбила его. Не то что в папы записывать, даже знать его не хотела. Дерзила и с первой встречи прозвала индюком. — Почему ты грубишь, дядя Валя, Леся? — интересовалась она у дочки. — Он противный, — отвечала та, — такой ненастоящий, он притворяется. — Как будто я не знаю, милая, — вздыхала про себя Света. — Какая ты еще у меня маленькая, какая наивная, все взрослые и чего-то притворяются. Одни, чтобы победить, другие, чтобы не проиграть. Что касается Валентина, то первое время он пытался как-то установить контакт с Алиской.